хорошо, тебя не тянет к земле. Хотел бы я летать так, как ты. Позволь мне взлететь самому и сделаю воздух сильней. Но чистоту не отдам никому. Я взлечу, я не открою глаз. Я буду холодно чувствовать мир. Когда я взлечу, я сделаю воздух сильней. Без ветра смерчей, просто сильней. Но любовь моя, ты не ищи меня здесь. Я хотел быть выше любви, но рядом есть ты. Ты знаешь не все, ты веришь в липкие тени берез. Позволь мне взлететь самому и сделаю воздух мудрей. Без цепких страстей, просто мудрей. Встань рядом со мной, услышу сутулый устойчивый бой. Крылья в твоих, твоя голова будет верна, будет верна. Любовь моя, ты не ищи меня здесь. Я хочу быть выше в любви, и рядом есть ты.